Глава 16. Мое подавленное настроение с утра ни от кого не укрылось. Арана забеспокоилась, не заболела ли я. Монте и Мэя потребовали, чтобы я завтракала и собиралась на праздник. Всю мою работу они брали на себя, а когда я запихивала в себя последние овощи, пришел Бенка и заявил, что в мансарде мне все-таки не место, так что он готов предоставить мне комнату. Я так замотала головой, что он испугался. «Я просто не выспалась», — почти крикнула я, и прозвучало, будто я теряла последний шанс. «Это Лисфера под окнами. Она не дает мне спать». «Я и говорю, перебирайся к нам на второй этаж», — повторил Бенка, но я уставилась в тарелку, и он не стал настаивать. «Вот это люди», — сказал он кому-то, уже выйдя за двери, но без тени обиды. «Когда-нибудь я привыкну к ним, но не сегодня». Мэя не планировала привыкать к человеческим странностям. Ее не устраивал мой убитый вид. Она села рядом, сложила руки на коленях, подумала, отпила пиво из моей кружки. К этому привыкла уже я. Гномы не считали подобное нарушением личных границ. И принялась поднимать мне настроение. Я прибралась в комнатах постояльцев. Монта сделает остальную работу. Он сказал, чтобы ты пошла на праздник с нами. Он нас догонит. А вечером мы втроем поможем тебе перебраться на второй этаж. Да? Она еще отпила пиво, подумала, прикинула, что мне почти ничего не осталось, и понеслась с кружкой к стойке. Оттуда она продолжала щебетать. Я помогу тебе нарядиться. Все расскажу и покажу. Ты должна посмотреть кукольный театр и попробовать медовую кукурузу. Держи. Она поставила передо мной кружку и села. И еще непременно жареное молоко. Так что не надейся. Я отставила тарелку и рассмеялась. Мэя смотрела на меня так умоляюще, что я предпочла забыть о том, что меня, наверное, не касалось. Можно жить, лелея старые травмы, даже не пустяковые. Можно двигаться дальше. В конце концов, в тело несчастной Эдме попала я. Это что-то дозначило. Шанс для нее и для меня. Мэя обожала возиться с тряпками и прическами. Гномки не усердствовали. Плели и закалывали косы, объектом особых забот у них была борода. А с собой я позволяла Мэй творить все, что ей взбрело в голову. Она не выдернула и не сожгла мне ни единую прядь. И пусть я была после ее трудов похожа на принцессу Лею, зато диадема идеально смотрелась с прической. Я надела браслеты и украшения для бороды и признала, что в таком виде не отличаюсь от гномки. Если бы у меня были такие же светлые волосы, как у Мэи, то под сеточкой было бы непонятно, есть у меня борода или нет. Не всматриваться. Гномка и гномка. С улицы донеслись призывные крики, песни и треск барабанов. Мэя ахнула и потащила меня вниз. «Пойдем, пойдем!» — притворно заворчала Арана. «Монта нас отыщет». «Никогда такого не было!» — загадочно произнес Бенка, и все семейство многозначительно переглянулось. Я подумала, что они торопят события, что мы с Монта пока лишь друзья, но я не буду возражать, если... «Ты, возможно, не знаешь», — пояснил он мне. «Но мы обычно не работаем за кого-то, если не вынуждают обстоятельства». «Потому что это оскорбляет того, за кого работают», — вставил Самро, и я хмыкнула. «В курсе ли гномы, что средний человек только в раннем детстве все хочет делать сам?» «Но когда дело касается брака...» «Самро!» — Мэя уперла руки в боки. «Дай своему брату самому сделать Эдме предложение. Или ты решил, что тебя вынуждают обстоятельства?» Она обняла меня за плечи и начала подталкивать к выходу. «Эдме, он не дождется, когда сможет вручить вам свадебный пода. Мэя!» Хохотали все, и Бенка, и Арана, и Самро, и Мэя, и я. И у меня на глаза наворачивались слезы. Все познается в сравнении. И если на тебя при малейшем отклонении от выдуманной нормы смотрели косо, где-то там, но не так давно это было, и постоянно пытались научить правильно жить, что забота, прикрытая добрыми шутками, вызывает желание довериться. Но доверять нельзя. Еще рано. Гномы умели веселиться. Они возвели в ранг искусства все, от незатейливых танцев до шуток. Мы не успели пройти нашу площадь, как на нас вылетела вереница гномов. Закрутила, и я влилась в танец, схватив за талию Мэйю, а за мои волосы уцепился сам Ро, за ним Арана и Бенка. Я изумилась такому попранию нравственности, но гномы не придавали значения полам. Мужчина или женщина, отношения ровные, ни сексуализации, ни пошлых намеков, ни сплетен, ни косых взглядов. Мы допрыгали до соседней площади, где наша цепочка распалась. Половина умчалась смотреть кукольный театр, а мы стали болеть за две команды, играющие в фонтане в подобии водного пола. Мимо нас пробежала гномка, всучила нам вкуснейшие яблоки в меду, и я крутила головой и хлопала себя по карманам, вспоминая, куда могла сунуть деньги и сунула ли их вообще, но Мэя меня остановила. «Деньги кидают вечером в большие бочки. Все идет на нужды города. Каждый дает столько, сколько сможет и хочет». Самро носился вокруг фонтана. Ему хотелось присоединиться к игрокам, но команды были полные. Он мешал смотреть. Его шутливо лупили по спине. Самро уворачивался и подпрыгивал. Азарта шлепки ему не убавили. Одна команда проиграла, удачливые соперники начали дружно макать их в воду, и тут Самро не утерпел. Он запрыгнул в фонтан с громким хохотом, совсем как Санта, хо-хо-хо, и начал окунаться с головой сам. За ним попрыгали в воду другие гномы, и Мэя с визгом оттащила меня подальше. «Тебя всю забрызгают, а ты должна быть сегодня просто красоткой!» И она с видом топ-стилиста поправила мне прическу. А я поймала себя, что... жду Монта. И мысль разлилась внутри теплым спокойствием. Мэя горела желанием показать мне все и сразу попробовать. У меня глаза разбегались от количества представлений, развлечений и сластей. Мы слопали необыкновенное фруктовое мороженое, разделили на двоих огромный горячий калач, посыпанный крупным цветным сахаром, потом протолкались к лотку с жареным молоком и, схватив истекающие сладкой патокой рулетики, устроились прямо на мостовой под раскидистым деревом. Сама не знаю, кто потянул меня за язык. «А в каком возрасте у вас появляются дети?» Мэя изменилась в лице, забыв укусить рулет, нахмурилась, посмотрела на него удивленно. Затем все с таким же озадаченным видом вручила его мне и с визгом повисла у меня на шее. «Я умру от радости в тот день, когда ты станешь мне настоящей сестрой!» Прокричала она мне в ухо и стиснула так, что у меня чуть не хрустнули кости. «А дети? Ну, обычно лет в 240. Редко раньше. Мы с Амро пока и не планируем». Я крякнула, потому что силы у маленькой Мэи были хоть отбавляй, и подумала, что насчет планирования стоит узнать у нее подробнее, когда придет время. Неужели у гномов есть контрацепция? И чему, черт возьми, я могу их научить? Да и надо ли? Мэя выпустила меня и забрала свое молоко. Я подняла голову и потеряла дар речи. Жано и Марибель выделялись в толпе. И не только одеждой. Людей я видела и до этого. Редко, с мрачными лицами, каких-то настороженных, ищущих постоянно подвоха. Марибель улыбалась, но не весело, а Жано будто пытался прикрыть ее от шумных, бесцеремонных гномов. Я застыла. «А вон и Монта!» — завопила Мэя, вскочила и принялась кричать ему и размахивать руками. Я на мгновение отвлеклась, и Жано и Марибель затерялись. Меня они не заметили, не мудрено, я не отличалась от гномки. «Беги, Эдме!» — наставляла Монта Мэя. «А я пойду искать Самро. Надеюсь, что он уже хоть немного высох». Монта взял меня за руку, и я подумала, с Марибель все хорошо. С Жано тоже, с Лили, как я знала, тем более, а Эрме... Я посмотрела на Монта. «К черту Эрме, собравшего в себе черты монстра в человеческом обличии. Милая мордашка и попытки самоутвердиться за мой счет. «Эдме, ты должна быть умнее. Ты теперь Мартина Маринова, а она успела пожить и научилась разбираться в людях. В гномах будем учиться разбираться вместе». Монте неспроста заманивал меня на праздник. На окраине города Катко его старый приятель собрал настоящую карусель. Мы припозднились, вокруг аттракциона толпились гномы, взрослые и дети, и Монте хотел пройти со мной вперед на правах друга и помощника-изобретателя, но я с улыбкой остановила его. «Давай посмотрим вместе со всеми. Мне нравится смотреть за весельем». «Люди так не веселятся?» — любопытствовал Монте, прищурив правый глаз. «Не так. Не уверена, что прямо сейчас ты хочешь узнать, как именно». «Мне показалось...» Монте догадался, что людское веселье ему не понравится. «Да еще бы. Но я не собиралась рассказывать, как развлекались матросы в трактире госпожи Трише. Или монашки. Да мало ли кто». Карусель была простенькая, на 6 блюдец, на каждое из которых помещались 2 гнома, но она доставляла столько радости, что я сделала еще одно открытие женщины средних лет. Разве не так было в детстве? Неважно, что у тебя за игрушка. Важно, с кем ты играешь. Наконец дошла очередь и до нас, и я уселась на блюдце, позволив Монте себя обнять. Дивное чувство спокойствия, защищенности и согласия, никакого двойного дна, или я ничего все еще не знала о гномах. Когда мы слезли, Катко, огненно-рыжий гном, с улыбкой вручил мне изумительный металлический цветок, браслет, обнял меня и Монте по очереди. Гномам во многих случаях не требовались слова, и не было вгоняющей в краску неуклюжей фальши. На центральную площадь, где пускали шутихи, мы пришли уже затемно. Потолкавшись, мы нашли Арану и Бенка, и Монте, оставив меня с ними, ушел помогать. Арана заохала, решила, что я голодная, сунула мне сахарный рогалик и напомнила, что с утра нужно будет капитально почистить птичник, а улицей и цветами займется Мэя. «Вот так», — подумала я. «Она считает меня почти членом семьи, но не забывает о деле. И как работнице она мне это сказала? Или как будущей невестке?» Фейерверки оказались невероятными. В темноту взмывали разноцветные фигуры, рассыпались на миллионы искр, таяли в небе, соперничая со звездами, чтобы тут же уступить место новым фантастическим зверям и цветам. Я стояла с открытым ртом. Да и к черту! К черту вымышленный этикет! К черту все, что мешает жить в полную силу! Кто-то коснулся моей руки, и я обернулась, решив, что это Монта. Но на меня смотрел незнакомый гном. Среднего роста, одетый в куртку и кожаные штаны, постарше Монте и Самро. «Я знаю, кто ты», — произнес он с непонятной улыбкой. «Я давно доела свой рогалик, но только сейчас у меня пересохло во рту. Все знают. Семья Самро точно. Что этот гном имеет в виду?» Я выпрямилась и увидела Монте. Он стоял метрах в 3 за спиной таинственного гнома и делал мне странные знаки. «Если захочешь, ты всегда можешь прийти ко мне». Гном коротко поклонился мне и исчез. Я заозиралась, но Арана и Бенко ушли, а Монта тоже хотел вернуться к своим делам, но, похоже, заподозрил неладное. «Эдме?» Он сказал, что знает, кто я. Шагнув к нему, выдавила я на ухо. «И что я могу прийти, если захочу?» Монте вздохнул и почесал бороду. «Лучше спросить у отца», — непонятно проговорил он. «Поищем его». Я ничего не понимала и опасалась, что расспросами сделаю хуже. Вероятно, наступил момент истины. Я ведь не знаю гномов. И вот он шанс выяснить, что прячут они за пазухой. Кинжал или пряник. «Я хочу домой». По-детски отчаянно пискнула я. Монте кивнул, всю дорогу пытался отвлечь меня, и что все усилия его пропадают, сообразил только, когда мы подходили к трактиру. Бенка и Арана были уже дома, сидели на заднем дворе, и я, не присев, рассказала с порога о незнакомце. Он сказал, что знает, кто я, и что я могу приходить, если захочу. Кто это был, дьявол им закуси? Надеюсь, не мафиоза, который держит в страхе весь город. Но я могу и не захотеть приходить. Меня никто не будет неволить. Бенко переглянулся с Араной, повернулся ко мне. «Ты не хочешь?» «Я даже не знаю, кто он, и...» «Нет, не хочу, но боюсь, что он сможет меня заставить». «Он был на празднике, как все мы», — мягко с улыбкой объяснил Бенко. «Он нашел неправильные слова, да хранят великие силы его высочества. Но ты не обязана подчиняться». «Никто тебя не заставит идти во дворец, Эдме!» Арана погладила меня по руке. «Ты устала. Ложись спать. Завтра много работы». Я кивнула, натянув на лицо вымученную улыбку. «Значит, это был принц. И куда ты дел твое высочество, свою добравшуюся до Астри невесту? Очередной фальсификат, но... Дело вроде шло к свадьбе. Или нет?» «Ты решил посмотреть, что во второй коробке с подарочным бантиком?» Я действительно пошла спать, обняв на прощание Монта, обняв на прощание Монта и поблагодарив его за прекрасный вечер. Он чувствовал себя не в своей тарелке, возможно, потому что мог бы сразу сказать мне про принца, и это многое бы прояснило. О других вариантах я не хотела думать. Мэй и Самро еще не вернулись, и я осталась в мансарде. Я разделась, расколола косы ракушки, залезла в кровать и долго слушала, как Лисфера гоняет супруга. Она растолстела, с трудом забиралась в гнездо, и характер у нее стал вконец паршивый. Снилась мне снова дрянь, и, проснувшись, я подумала, что больше не хочу видеть такие сны. «Тебе придется уйти, Марлен», — говорила моей матери сухощавая злая монахиня, а я, для которой все люди были огромными, пряталась под столом. «Мы приютили тебя с ребенком, но ты развратница, тебе не место в монастыре». «Эдме рождена в браке», — с достоинством ответила мать. «Мой муж имел коперское свидетельство». «Твой муж давно сгинул, нечестивец, и ты такая же». Монахиня хлопнула дверью так громко, что я проснулась, и первая мысль была... Какая ирония! Эдме и в самом деле пиратская дочь. Ее прошлое ранило меня слишком сильно, так как было бы не должно, но я ничего не могла с этим поделать. В стекло ударился камушек, я закатила глаза. Бедняга Лисфер носится по саду, но пустяки. Лисферы, в отличие от домашних кошек, не имели привычки сбрасывать что-то со своих мест. Камушек прилетел снова, и я встала. Один раз — случайность. Но два... «Эй!» — негромко крикнула я кому-то внизу и поняла, что это не гном. Чересчур высокий для гнома. «Эрме? Что ты тут делаешь? Как ты меня нашел?» «Весь город говорит о гноме, который скоро женится на человеческой девушке». Недовольно бросил Эрме. «Ты мне нужна. Лили пропала.